Глава 4. Когда в воздухе повеяло запахом дыма от костра, вернулся Иван. Охота была удачной. На ужин нам досталась неизвестная мне птица с красивым пестрым оперением. Наш добытчик быстро распотрошил тушку, и вскоре она жарилась, нанизанная на толстые палки над костром. Но всего этого я уже не видела. Усталость взяла свое, и я ненадолго задремала. Проснулась от того, что кто-то опустился на землю передо мной и ласково провел пальцами по моей щеке. «Просыпайся, красавица, скоро будет готов ужин», — произнес Иван глубоким бархатным голосом и задорно улыбнулся. Дмитрий при этом хмыкнул, но промолчал. Черты его лица остались равнодушными, только глаза блеснули. В воздухе витал восхитительный аромат жарящегося мяса. Только сейчас я поняла, как сильно проголодалась. Последний раз я ела у себя дома, на земле. Утром наспех выпила кофе, и все. Желудок, вспомнив, что он у меня есть, начал издавать неприличные звуки. Я сделала вид, что так и надо. «Скоро будет готово», — повторил Иван, продолжая улыбаться. «Эта птица кеклик. Она ценится не только за свой отменный вкус, но и за то, что быстро готовится». Кивнула, показывая, что проснулась. Он отошел к костру, а я огляделась вокруг. Последние лучи заходящего солнца едва пробивались сквозь листву, уступая место бледной луне, которая уже поднималась над верхушками деревьев. Мягкий серебристый свет залил поляну, делая ее почти такой же светлой, как днем. Но этот свет не проникал дальше первых деревьев. За границами стоянки царила кромешная тьма. Словно за ней и вовсе ничего не существовало. Меня охватило неожиданное приятное чувство уюта и безопасности. Короткого отдыха оказалось достаточно, чтобы усталость на время отступила. А еще рядом был огонь, вкусно пахнущее мясо и двое сильных мужчин, готовых защитить. Они уже не выглядели агрессивно. Видимо, действительно мне встретились в неподходящий момент. А уверенность в том, что я могу им доверять, продолжала расти во мне. Прежде чем присоединиться к трапезе, спустилась к озерцу и с удовольствием умылась чистой и прохладной водой. Треск костра, аромат дыма и вкусная еда создавали атмосферу покоя и умиротворения. «Юля, может, сейчас ты сможешь рассказать, откуда ты взялась в лесу и что там делала?» — утолив первый голод, спросил Дмитрий. «На самом деле, рассказать хотелось». Я до сих пор не знаю, где оказалась. Мир-то большой. Думала поговорить об этом во время пути по лесу, но из-за сложностей передвижения этого не получилось сделать. А с другой стороны, голову опять подняла моя природная осторожность. Все-таки я много лет работала юристом, а профессия обязывает. А вдруг прямо в моей голове прозвучало: «Расскажи, помогут, хорошие мальчики». Судя по реакции моих собеседников, они никаких посторонних звуков не слышали. Чужие голоса в голове — это плохой признак. Меня успокаивало только то, что этот голос я узнала и несказанно обрадовалась. Все-таки богиня Лада решила мне помочь. Глубоко вздохнув, решилась. Если уж богиня советует так поступить, то кто я такая, чтоб противиться? Начала с самого важного — и рассказала про перемещение между мирами, про разговор с богиней, про то, что оказалась здесь вслед за своей подругой Кирой, и теперь передо мной стоит задача ее найти. Сложность в том, что Кира при перемещении поменяла не только возраст, как я, но и внешность. Я знаю только то, что она вышла замуж, и у нее уже есть дети. Как вы понимаете, приметы не очень точные, они вряд ли могут помочь. А богиня сказала, что помогать в поисках не будет. А с чего начать, я пока не решила. Судорожно выдохнула. Мой рассказ занял совсем немного времени. Для меня столько событий прошло за этот день. Моя жизнь полностью перевернулась, а рассказать все это получилось неожиданно быстро, удивительно. Только сейчас подняла глаза на своих собеседников. Мужчины ни разу за весь рассказ меня не перебили. И я была им за это благодарна. Иван и Дмитрий смотрели на меня озадаченно, но было видно, что поверили, приятно. «То есть в нашем мире ты не одна иномерянка?» — негромко проговорил Дмитрий, переглянувшись с Иваном. «Ну вот и открылась загадка твоего появления. Я мог предположить что угодно, только не это. Никогда не слышал, что есть другие миры». Голос у Дмитрия звучал задумчиво. «А про богиню? Как-то давно я просматривал в императорской библиотеке стеллаж со старыми книгами и наткнулся на старинный ветхий документ, в котором написано, что богиня, людям которых отметила, дарит животное друга. Но про разговоры с ней и тем более про перемещение между мирами нам ничего не говорилось». «Точно, животное, как я могла про это забыть?» — прошелестел ветер рядом. Я тяжело вздохнула. Как все оказалось сложно и запутано. Когда соглашалась на предложение Лады, все представлялось совсем по-другому. Легкое и захватывающее приключение, и в конце — встреча с подругой. Видимо, у меня было в тот момент состояние аффекта, а мозги ушли куда-то погулять. Мои глаза начали наливаться предательскими слезами. Только сейчас снизошло озарение. Все, что со мной произошло, — это не сказка и не сон. И вернуться обратно на землю невозможно. Но, ответив на четко поставленный вопрос самой себе, поняла, что о своем решении оказаться здесь все-таки не жалею. «Ну же, не грусти, красавица!» Подсаживаясь рядом и обнимая меня за плечи, проговорил Иван. «В нашем мире ты обязательно будешь счастлива». Вот и Лада только что об этом просила, прогундосила я из-за слез. Мой ехидный внутренний голос пропищал. «Соберись, тряпка!» «Что это за мир? Как тут все устроено? Расскажите что-нибудь». Мне было очень приятно отношение мужчин ко мне, и их участие, и их забота, и оказанная поддержка. Они и рассказали. Вот что я узнала. Мир, в который я попала, называется Росса. Существует 4 континента. На севере — Регио, на юге — Мерили, на востоке — Ориент и на западе — Осидин. Путешествия между континентами распространены не сильно, но общение, хоть и небольшое, все же есть. Люди предпочитают оседлый образ жизни. Весь континент Ориент занимает единственная страна — империя Ирбит. Правит император. В этом году власть сменилась. На трон взошел сын предыдущего императора. Войн не было уже много лет. Это обстоятельство меня сильно порадовало. Язык един для всех. Существуют сословия, титулы являются наследуемыми. Из того, что услышала дальше, сделала вывод, что общество очень похоже на общество России примерно века 18-го. На это намекала и одежда, которая была на нас. Промышленность только-только зарождается. В основном страна живет ремеслом и сельским хозяйством. И последнее, сейчас вторая половина весны. Эта информация сильно порадовала. В моем мире сейчас стояла глубокая осень, и я уже устала от холода, сырости и слякоти. Терпеть не могу осень и зиму. Тут же еще не закончилась весна, а впереди целое лето. «Кушать не забывай», — проговорил Иван, оглядывая задумчивую меня. «Или ты у нас и так красивая?» Думаю, вопрос был риторический, и ответа на него никто не ждет. Поэтому просто продолжила жевать очень вкусную птицу. Информации об окружающем мире, конечно, мало, но надо же с чего-то начинать.